а за грехи мои припала мне болезнь ножная. Не могу ходить ни в сапогах, ни в башмаках, а лечиться здесь не у кого. Пожалуй, не остави меня здесь. Потом писал: если мне здесь прожить, прошу, чтоб Михайла Щепотева от меня взять. Всенародно говорит, что хочет меня государю огласить, не знаю чем, и с Александром Даниловичем ссорить, и говорит: я де тебя с ним помирю, и непрестанно пьян. Боюсь, чтоб надо мной не учинил. Ракеты денно и ночно пущает. Опасно, чтобы города не выжег. А Щепотев писал царю: известствую милостью твоей, по указу твоему я, господину фельдмаршалу, кое-каких нуждах, которые надлежит исправлять, наипаче к опасению твоих государевых сборов, чтобы утраты не было, доносил. Его милость сказал мне: я твоих слов слушать не хочу, и впредь с такими доносительными словами ко мне не ходи. И я ему то доносил, что я стану до вашей милости писать. И он мне велел о том до вашей милости писать, и отпускал меня из Астрахани к милости твоей, и я не смею ехать. Да который дьяк обретается у фельдмаршала, прилечился во взятках, и я ему, фельдмаршалу, про те взятки доносил, чтобы разыскать, и он, фельдмаршал, про него не разыскивает, и приказал в Астрахани ему дьяку приход и расход таможенный и кабацкий, и раздачу животов, которые граблены были, и как животы раздают. Фельдмаршал меня не призывает. Петр не выдал Щепотева Шереметьеву и не умолил значения шереметьевского дела вследствие донесений Щепотева. В ответ на извещение о взятии Астраханя он писал фельдмаршалу: письма ваши принял, и за неизреченную Божию милость Господа Бога благодарили с изрядным триумфом, которую викторию над сими проклятыми воры вам, яко виновным оной виктории, поздравляем, за который ваш труд Господь Бог вам заплатит, и мы не оставим. Это неоставление заключалось в денежном окладе и пожаловании более 2400 дворов. Сын Шереметьева был назначен из комнатных стольников в полковники. Когда Меншиков объявил Шереметьеву царскую милость, то фельдмаршал был очень весел и обещался больше не болеть. Но и Щепотев получил от государя также письмо: благодарствуем вам за ваши труды и прочее. По получении сего письма вы поезжайте к нам наперед, тогда как фельдмаршал с полками из Астрахани к Смоленску пойдет. По отъезде Шереметьева управлять успокоенную Астраханью назначен был князь Петр Иванович Хованский. Астраханский бунт, ограниченный одной местностью, нетрудно было затушить, когда донские казаки не дали ему разгореться. Мы видели причину этому. Видели, как Петр был приятно изумлен невмешательством казаков, тем более, что вести о волнениях на Дону не переставали приходить в Москву. Летом 1700 года дано было знать с персидской границы, что казаки, которые, учиня воровство, побежали с Дону к персидским границам, человек с 500, осаждены от тамошних разных владельцев близ Каспийского моря, а которые из них вышли было на море для воровства над торговыми судами, разобраны ратными людьми, высланными из-под Астрахани. В том же году стольник и воевода князь Петр Дашков дал знать Скамышинке, что, собравшись, воровские казаки пришли под табуны и отогнали у ратных людей много лошадей. Воевода послал за ворами отряд войска, который отбил лошадей и захватил 4 воров. В расспросе испыток воры сказали: пошли они в прошлых годах из дворцовых сел, а в нынешнем 1700 году, зимою, С Медведицы, городка Черногая, казак Нестерка Зиновьев прибрал к себе воров из разных казачьих городков и стал с ними станом на реке Медведицы в Луке, откуда посылал отгонять лошадей из полку князя Дашкова. На этих лошадях хотел атаман Нестерка ехать по городкам, по Медведице и Дону, звать вольницу ехать на Аграхань через степь казаку Костке Иванову, который прежде был в Паншине атаманом. Прислал Костка товарища своего Губана с Аграхани на Дон для подговору в разные казачьи городки. В совете были и хотели идти на Аграхань поп Максимка Григорьев, Филка Архипов, прозвище Кисельная Борода и множество других казаков из разных мест. Умышляли пришед на Аграхань выходить на море и на Волгу реку под Царицын для воровства и разоренья всяких людей из стругов. Прежний вор и раскольщик Митька Татаркин, который жил на Медведице в раскольничьем городке и ушел оттуда во время прихода государевых людей, теперь живет на Медведице же в Черкасове, в юртовских гулебных станах с товарищами человек с 20, с женами и детьми. И к нему писали с Дону из Черкасского о совете 2 казака, чтобы им, соединясь, идти на Аграхань для воровства. Митька всем им велел готовиться, и к воровскому походу теперь готовы, и хотят идти многолюдством. А как он, Митька, пойдет, и от него во всех верховых казачьих городках немногие люди останутся, потому что к его воровству все пристанут и слушают его во всем. На это известие о воровских замыслах государь отвечал указом. От великого государя на Дон войсковому атаману Илье Григорьеву и всему войску донскому. Указали мы вам сего настоящего лета верховых донских казаков, которые живут по Хопру и Медведице и по разным рекам, перевесть и поселить по 2 дорогам к Азову. Одних до Валуйки, а других от Рыбного к Азову же, чтоб те оба пути впредь были населены и жилы. А буди вы, атаманы и казаки, нынешнего лета казаков не сведете и не поселите, и по нашему указу те хоперские и медведицкие казаки поселены будут в иных местах. Ненависть к боярству, наклонность к самозванцам не переставала проглядывать на Дону.